Господь пригласил нас в гости к себе, что мы вот придем, побудем, так вместе с Ним порадуемся, а потом куда-то вот еще. Господь не просто приглашает нас в гости, Господь приглашает нас к себе, вечно с Ним вот радоваться, в Его жилище, в Его доме. И Он не просто говорит, вы у меня теперь, мы будем вместе там, и это все наше будет. И такая мысль, вот помните, когда Иисус шел мимо Иоанна Крестителя, и двое учеников подошли к Нему и говорят, где ты остановился, где ты остановился? Иисус говорит, пойдите и посмотрите. И вот ученики пошли с Ним, и что они? Они остались у Него, потому что, ну, я понимаю так, что сам Господь и Его жилище, и где Он был, и все было всегда вот так вот, ну, совершенно, совершенно. Может быть, это такой же быт, как у нас, там, жилище, простой стол, стул, там, кровать, вот, но почему-то ученики остались, и им очень понравилось быть с Иисусом. Я думаю, что Господь приготовил для нас тоже такое удивительное место, откуда никто не захочет никогда уйти. Ну, было много размышлений, мыслей и проповедей. Четвертая тема была такая, «Блажен человек, который переносит искушение». Во время лагеря, вот так, я не знаю, запланировано это было, ну, скорее всего, в планах у братьев не было, но так вот по времени получалось так, что приезжали братья. И вот на этой теме, когда это четвертый день был, приехали два брата, они с семьей на бусике ехали в Эстонию на благовестие, на палаточное благовестие. И вот им предложили заехать в лагерь. И настолько вот они наполнили благодатью вот этим словом, которое жизнь зарождает в человеке. Удивительно, я сам наслаждался, мой духовный, внутренний человек, я слушал, думаю, Господи, как вот ты вот благ вот в слове своем, наслаждение такое даешь. И всем уповающим, вот все, кто там были, тоже наслаждались. И для детей такое слово звучало доступное. Вот я так один пример, несколько примеров вспомню. Брат рассказывал про казни египетские, про жаб, которые Бог послал на фараона, на весь Египет. Вот, и во всех местах появились жабы. Вот, и он так спрашивает, говорит, детки, вам нравятся жабы? Ну, все так сказали, нет. Там некоторые сказали, нам нравятся. Он говорит, вам нравится, когда у вас жабы везде, и в постели, и под подушкой, открываешь кастрюлю, и там жабы, да? Он так, ну, они так смирились уже, там говорят, да, действительно, жабы не очень так. Но очень хорошая мысль была там открыта для меня тоже. Фараон, который в упорстве своем был такой, ну, ожесточенный, не отпускал народ. И вот эти казни Бог послал по ихним же, вот как так вот я понял, что ихние божества, которым они поклонялись, отвергая Бога живого, поклонялись и жабам там, и каждая казнь, она была на ихнее божество. И вот здесь это божество, оно было заполнено этим, Египет этими жабами, и все так, мерзость это была от этих жаб. Вот, и фараону уже стало невмоготу. Он призывает Моисея и говорит, Моисей, помолись Богу, и чтобы жаб не было. Моисей его спрашивает, хорошо, скажи, когда помолиться? Когда помолиться, и в то время, которое ты назначишь, я помолюсь, и чтобы Бог удалил жаб. И действительно так открыто было там в проповеди, что фараон настолько был горд в своем сердце, что даже не хватило у него вот это сокрушение, не было сокрушения у него, чтобы сказать, Моисей, вот сейчас я уже не могу больше терпеть эти жабы, они так вот мерзкие, удали сейчас, помолись прямо сию секунду. Но фараон сказал, завтра, помолись об этом завтра. Как будто я еще могу так потерпеть, не так уж меня и утруждают эти жабы. Ну, ты помолись там Богу своему, чтобы этих жаб удалили. И потом, ну, этот образ перевели на наше время, и жабы это являются грехами, которые, бывают наполняют и в нашей жизни. Ну, я не говорю в жизни верующих, чтобы сердце было наполнено жабами. Ну, где-то, может быть, какая-нибудь лягушка, бывает, заползет или... Больше там уклон был на то, что когда человек живет во грехе, не признавши Бога, то от этих жаб нужно быстрее избавляться. И были такие примеры, были серьезные примеры, когда одной девушке братья проходили мимо дома, ее говорят, ну когда же ты вот примешь Господа в сердце, когда покаешься, когда придешь в собрание? И она сказала, что, ну, еще не время. Они говорят, да мы молимся за тебя. Она говорит, да, молитесь, я еще успею. И через 2 часа ее дом сгорел, и она вместе со своим ребенком сгорела в этом доме. А позже экспертиза показала, что они не просто сгорели, они были сначала зарезаны. И потом расследование было, нашли убийцу, и это была женщина, которая пришла, у них просила телевизор, они ей не дали, и она убила дочку, убила мать, забрала телевизор и подожгла дом. То есть вот такие вот страшные вещи происходят. Вот эти жабы, вот про жабу такая была проповедь, братья и сестры. Ну, я так вкратце, чтобы не сильно много не занимать времени, потому что все не перескажешь. Была интересная мысль тоже, брат пример рассказывал про счастливого христианина. Он говорит, ну, тоже помните это место, когда апостол Павел говорит перед царем, «почитаю себя счастливым». Я тоже так размышлял, даже одно время хотел стихотворение написать, но не хватило мне дара поэтического, чтобы стихотворение написать. Вот. Но очень интересная мысль это, «почитаю себя счастливым». Ну, мы все вот, счастливые люди, те, которые приняли Иисуса Христа. Даже порой бывает в трудностях, в каких-то в неудачах, вот что-то бывает сложное, или болезнь, или скорбь какая-то. Но по-настоящему мы счастливые люди. И брат вот эту тему так открыл таким примером. Говорит, еду, собрался ехать по делам там, или на благовестие, я точно так не запомнил. Он говорит, купил билет, захожу в поезд, в купе. А, темно так было. Ну, я в купе захожу, смотрю, говорит, мужчина лежит на кровати, раздетый полностью. На столе бутылка водки. Он говорит, ну, вот так я попал, такой сосед у меня здесь. Что делать? Я, говорит, сразу на колени склонился, помолился так, чтобы Бог защитил, чтобы Бог дал слово свидетельства, чтобы так вот мудрости дал, как поступать правильно. Ну, и помолился, попросил охраны и лег спать. Утром просыпаюсь, говорит, уже смотрю, все, водки нету, постель застелена, этого мужчины нету. Думаю, так, ну надо же, интересно. Потом заходит этот его попутчик и начинает так вот хвастаться, делиться. Говорит, ну я вот еду в Ессентуки отдыхать, вот, от жены отдыхать, от семьи, устал. У меня, говорит, денег столько, я торгую углем, торгую вагонами, у меня, говорит, все есть. У меня, я вот последнюю марку ванкрузера купил, вот, у меня квартиры, у меня вот столько денег, вот я вот еду отдыхать от семьи, от жены. Ну, он так его выслушал, потом достает паспорт свой, брат наш, ну, многодетный, открывает страничку, он показывает, у меня 10 детей, я был неделю там вот по делам, а сейчас возвращаюсь домой, говорит, возвращаюсь домой. И я так тороплюсь, я так соскучился по жене, я так соскучился по деткам. Ну, так свидетельствует им, ему, рассказал, что ну, он христианин, верующий, что жизнь его наполнена смыслом, и что он ну, вот так вот живет. И вы знаете, тот человек, так его слушал, говорит, действительно ты счастливый. Действительно, ты счастливый. Пойдем, говорит, в ресторан, я тебя сейчас накормлю. Он говорит, да я не привыкший по ресторанам. Вот у меня тут доширак есть, тут колбаски, хлебушек. Давай ты со мной. Тут нет в ресторан. Тут нет, да ты со мной вот доширак, если разделишь. Ну, в общем, так вот они подружились. И потом они слезно расставались. И он ему признавался, тот человек. Говорит, ты настоящий вот христианин, ты счастливый. И я хотел бы таким же быть. Ну, так вот в сердце его посеяно было слово. Такой был пример. Ну, и детки это слушали все, даже не шумели. Знаете, так тихо было. Все так, такие примеры очень назидательные были. Приезжал один брат, старец, узник, романчик. Романчик Петр Васильевич очень много рассказывал тоже про свою жизнь, про узы много рассказывал. Так было, это который с дедовского брат. Румачик, да? Неправильно немножко фамилию. Вот. Но он много рассказывал тоже, так и самому было интересно слушать, и детки все слушали. Ну и все для себя назидания получали немало. Один вот пример я вспоминаю, который он рассказывал, как смертник, который был приговоренный к смертной казни в тюрьме, вот, узнал про то, что брат верующий находится где-то здесь тоже в тюрьме, только там этажами ниже, в камере. Вот, и по тюремной этой переписи связался с ним. И такой вопрос ему задает. может ли Бог меня простить? Он приговоренный к смерти, уже ему смертная казнь назначена, и он ему такой вопрос задает в записке, может ли Бог меня простить? И исповедует ему грех, там страшный грех, страшное преступление было совершено, им убийство. Вот. И брат вот так вот просил мудрости у Бога и переписывался с ним долгое время. Вот, несмотря даже на угрозы, что это может плохо кончиться для него, эта перепись. И говорит, потом в один прекрасный день приходит записка, и вся в таких кляксах, вся в кляксах. Записка покаяния. Вся тут, пишет тот ему узник, который, ну, смертник, что он принял Христа, что он покаялся, что он принял спасение это. И видно так вот все в слезах. Вот, то есть, ну, вот такие были примеры тоже интересные. Последняя тема была Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Дальше там еще прочитаю. «А кто не будет веровать, осужден будет». И эта тема тоже так открывалась. Я подробно сейчас не могу вспомнить вот именно проповеди, о чем говорилось, потому что, ну, много наполняло мое сердце и мысли своих переживаний, которые были, вот, размышляя о Слове Божьем. И я, знаете, заметил так, что вот то, что больше меня беспокоило, какие-то вопросы внутренние такие возникали, даже какие-то мысли угодные, неугодные Богу, вот, и такие в размышлениях был. И очень много находил ответов. Вот так Бог благословлял, вот, воспитывая деток там, давая учение свое, сам Господь вот для детей. Вот, и Он и нас вразумлял, взрослых. И у меня вот размышления такие были о суде. Вот здесь я бы сейчас прочитал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И я вот несколько раз размышлял так о суде Божьем, о том, что судит ли Бог меня за грехи сейчас или не судит. Ну, допускаю в жизни какой-то грех, может быть, неосторожно, может, по незнанию. Осознанных грехов таких нету в жизни сейчас, потому что Дух Святой в сердце. Вот. Но где-то бывает, все равно ошибаешься, где-то неправильно поступаешь, где-то не хватает мудрости, где-то не хватает просто веры, чтобы поступить вот так вот и не согрешить. И вот этот вопрос меня очень затронул. Судит ли Бог меня за грех, который вот встречается в моей жизни? И знаете, некоторые места Священного Писания отвечают так вот. Евангелие от Иоанна, 8 главе, там, где к Иисусу приводят женщину, пойманную в прелюбодеянии. И по закону ее приговорили к смерти, побить камнями. Ее ведут к Иисусу, подводят и говорят: «Господи, вот в законе написано, чтобы ее побить камнями, и она достойна смерти». Ну, действительно так, закон на то время еще был в силе. Иисус говорит, ну, вы помните эти такие слова, это мудрость, сходящая свыше: «Кто из вас без греха? Первый бросьте в нее камень». Все разошлись, осуждаемые совестью. И Иисус ей говорит: «И я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Не осуждаю. Она грех сделала, она поймана в этом грехе. Иисус говорит: «Я не осуждаю тебя. Я тебя прощаю». Я думаю: «Господи, велика милость Твоя и ко мне. Ты меня не осуждаешь». Братья и сестры, ну вот раздать всем камни сейчас, да? Раздать всем камни. И сказать: вот, ну, я вот согрешил грехом таким. И что теперь? Ну, кто без греха, бросьте в меня камень. Братья и сестры, кто в меня кинет камень? Никто не кинет. А почему? Ну, потому что, ну, и христиане не кидаются камнями, да? Мы уже так понимаем. Ну, а с другой стороны, нету человека ни одного праведного на земле. Все согрешили и лишены славы Божией. Ну, а что теперь получается? Ну, все мы грешники. И вот, а как же мы тогда в небо попадем? Как же тогда? Ну, ничто нечисто не войдет. Но в небо мы попадаем, братья и сестры. Двери открыты, свободный вход. Но это не за наши заслуги, а это по милости Божией. Бог милость свою открыл. Вот это время Божьего долготерпения, когда Бог не осуждает за грех. Не осуждает грех. Он весь суд отдал Отцу. Сегодня такое время, когда Бог милует нас и прощает. Он говорит, я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Или тому человеку, которого он исцелил в купальне Вифезда, когда он 38 лет лежал в этой болезни своей. А почему он лежал, братья и сестры? Что с ним происходило? Но 38 лет и не получает исцеления. Ну, я понимаю, там год, два, три. Ну, не получаешь. Да я бы уже ушел оттуда. Все равно я не могу и получить исцеление. Ушел бы уже где-нибудь на койке дома, лежал бы в этом ожесточении. Нет, вот он все равно. Он ждет. Вот какое-то вот у него есть надежда, что все-таки когда-то... Ну, а что ему не давало вот это исцеление? Ну, не то, что он там был немощный. Я понимаю так, что Бог... Вот удивительно так вот брат передо мной проповедовал. Вот я такую мысль подчеркнул для себя, что не то чтобы Бог как-то вот каждый день питался вот этим хлебом насущным. Он Бог от начала все, вездесущий. Бог пресносущий, который он вечный, он не во времени живет. Он не хлеб насущный на день получал, он все знал, для него все открыто. Но он пришел на землю для того, чтобы совершить веру в нас, в людях. Он совершитель веры, мы читаем в послании к Евреям, 12 главе, во 2 стихе. Давайте прочитаем это место. 12 глава послания Евреям. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Взирая на совершителя веры, вот он, кто совершает веру здесь на земле сегодня в нас, он совершитель веры. И он вот этими всеми делами, которые даже вот с этой женщиной, взятой в прелюбодеянии, или вот с этим, которого исцелил он в купальне Вифезда, совершал веру. Братья и сестры, совершал. Или фарисеи, которые недовольны были, когда он в субботу исцелил человека, руку исцелил его. Они говорят, да не должно в субботу исцелять. Он говорил, что... Простите, братья и сестры, я немножко спутал этот случай, которому он сказал, тебе, говорю, встань и ходи. Вначале он сказал, прощаются тебе грехи твои. И тогда вознегодовали вот эти фарисеи и книжники, говорят, ну, кто может такие слова говорить? Только Бог так может говорить. А Иисус говорит, ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий может вот, прощать грехи, говорю тебе, встань, возьми постель твою и ходи. И вот когда он так сказал книжникам и фарисеям, ну, чтобы вы знали, но я понимаю так, что, ну, чтобы у вас вера вот эта зародилась, что я пришел на землю совершать вот эти чудеса для того, чтобы веру у вас зародить. И этому человеку, которого он исцелил в купальне Вифезда, он тоже говорит такие слова. «Не греши больше, чтоб с тобой не случилось чего хуже». Вот 38 лет человек этот лежал, в его сердце было недовольство, в его сердце было ропот, в его сердце, знаете еще, что было, братья и сестры? Я прочитаю об этом в послании к римлянам во 2 главе. Прочитаю с 1 стиха. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда Божьего. По упорству твоему и нераскаянному сердцу». Вот Бог так просто пришел на эту землю И вот такими примерами, такими чудесами он открывал многим людям. И этому человеку, я понимаю, так же он говорит: по упорству твоему и нераскаянному сердцу, если ты согрешишь еще согрешишь, то я не знаю, вот с таким сердцем, как у тебя, упорным и нераскаянным, 38 лет лежащим здесь и не могущим получить вот этого исцеления, то что с тобой будет дальше, если ты вот в таком упорстве был? Бог его помиловал, братья и сестры, Бог и нас с вами помиловал. И наши упорные и нераскаянные сердца Бог совершил в нас вот эту веру. Веру, которую Он не просто дал и вот так вот оставил нас. Он нас укрепляет в этой вере. Он нас ведет, Он заботится о нас. Он заботится не только о нас, Он заботится и о наследии. Он заботится и о тех, кто уже в преклонном возрасте. О всех нас заботится наш Господь. И Он хочет, чтобы вера в нас была совершенная. Аминь.